Это не только позволяет тренироваться незаметно для противника, но и дает всем нам неограниченно много времени на подготовку. Более того, атаковать цель мы будем именно в прошлом. 760 лет назад от нашего с вами времени правителю композита Кунг Вар О'О явились некие загадочные посланники небес со своими жуткими предсказаниями и настолько его испугали, что композит с тех пор усердно копил огромный флот и готовился к большой войне. «Мы перехватим этих самых посланников небес, чтобы композит не получил предупреждения и не собирал флот?» — предположил мой проповедник Герт Иван Святодух. Однако я вынужден был разочаровать члена экипажа. «К сожалению, так это не работает. Есть важное историческое событие, повлекшее серьезные последствия, и отменить его уже не получится, или, по крайней мере, стоит очень много ресурсов. Но существует другой путь. Именно мы с вами и выступим в роли тех самых посланников небес и сообщим композиту только ту информацию, которая направит развитие главного врага нашей галактики в нужное русло, устраивающее всех нас. Операция предстоит сложная и опасная, а потому я буду терпеливо ждать сообщений о готовности от командиров всех групп, прежде чем мы двинемся в бой». Я кивнул командиру своей абордажной команды. Герт Теопан встал и вышел вперед. Дрон-ассистент послушно взлетел за ним и включил проектор. В центре комнаты в воздухе засветилась голограмма плоского летающего острова. Герт Теопан начал объяснять на языке Гекхо, указывая лазерной указкой на отдельные элементы конструкции. А Лэн Кайни осуществляла синхронный перевод на русский. «Нам известно, что дворец Кунг Вар О'О располагается на дискообразном левитирующем острове диаметром, по оценке, примерно 200-250 метров. По краям диска высокие колонны в количестве 14 штук. Они – элементы противовоздушной обороны, которые наши фрегаты должны будут подавить, прежде чем станет возможна высадка десанта на сам остров. Вот здесь и здесь, во внешнем кольце, казармы, в которых находится основная часть бойцов охраны правителя. Наша первоочередная задача, не теряя времени, воспользоваться элементом внезапности и заблокировать значительную часть врагов в этих двух постройках». «А каков вообще источник информации? Можно ли ему доверять?» Вопрос принадлежал Черкашину Дмитрию, талантливому инженеру из первого легиона с ником Десент, которого мне рекомендовали как специалиста по управлению переносными турелями, шагающими боевыми роботами, а также пехотными энергетическими щитами. Ответа Герт Теопан не знал, а потому вопросительно обернулся на меня. «Это секретная информация. Не стал я расписывать сейчас, что выведал все в очень странном месте с ложи оператора-администратора реальности способом, который никто из присутствующих все равно не поймет». «Неточности могут быть в каких-то деталях или что-то изменилось за 700 лет, но в целом информация верная. Именно на двух инженеров и прикрывающих их бойцов возлагается задача перекрыть казармы щитами, турелями и испепелителями. Инженера Мейлонца Герта Рунвамарта охранять будут мои ребята, а вот за жизнь инженера Десента отвечать будут бойцы третьего легиона», проговорил Герт Теопан и сверился со своим наладонником. «Это штурмовик 184 уровня, компаниец Султан с ником Майор Пейн. Штурмовик 180 уровня, Добрынин Сергей, Добрый. Штурмовик 179 уровня, Мшанский Роман, Задира. Стрелок 190 уровня, Булгутов Василий, Соболь. Гранатометчик 181 уровня, Гершман Денис, Вескер. И штурмовик 200 уровня, Борис Голунов, Кот Борис. Имейте в виду, если наших инженеров убьют, мы все там поляжем, так что жизнью за них отвечаете. А пока вражеская охрана внешнего кольца будет занята, мы уничтожаем личных телохранителей Кунга Вар О'О из внутреннего круга и даем время Кунг Комару и его переводчице Лэн Кайни на переговоры».